Пламень угас, но государь поддерживал с семьей Гагариных тесные дружеские отношения и неоднократно доказывал им свое благоволение. Положение стало совсем критическим, когда бедная София в свой черед тоже была приглашена на обед к государю. Она чувствовала, что погибла, как потом рассказывала мне. Целую ночь не спала, обдумывала свое поведение и в конце концов написала государю записку в очень почтительном тоне, но с отказом явиться. Несколько месяцев назад она потеряла дочь и мотивировала свой отказ тем, что не может выезжать в свет после этого потрясения. Государь, разумеется, прекрасно понял истинную причину ее отказа и впал, как говорят, в страшную ярость. Но после того, как некоторое время спустя в ташкентской экспедиции был убит зять Гагариных, молодой граф Орлов Денисов, доброта и сочувствие возобладали над недовольством государя. Он заказал панихиду по молодому человеку, бывшему его адъютантом, в маленькой дворцовой церкви и пригласил всю семью Гагариных, засвидетельствовал самую глубокую симпатию. Это было последнее отрадное впечатление, оставшееся у Софии от него, так как больше она его не видела. Все три упомянутые дамы стояли слишком высоко в мнении света, чтобы он посмел их критиковать. И тех, что согласились явиться, и ту, что отказалась. Все дело в нюансах и причинах, которыми они руководствовались. Впрочем, Софи Гагарина оказалась почти единственным исключением. Мы были завзятыми монархистами, поэтому мысль об открытом неповиновении государю казалась нам неприемлемой. И скажу, не колеблясь, что я бы непременно откликнулась на его зов, даже рискуя заболеть после этого. К счастью, я была избавлена от подобного испытания. Примечание. Приведу, кстати, один анекдот со слугами, единственное для того, чтобы показать, насколько разным бывает восприятие. К сожалению, не только слуги смотрели на сложившуюся ситуацию с такой точки зрения. Один из моих слуг, получивший повышение по службе и работавший теперь в больших залах дворца, частенько навещал моих служанок. «Если бы вы знали, — сказал он им однажды, — как теперь весело на наших вечерах! Как жаль, что графиню никогда не приглашают на них, одна госпожа Бартенева удостаивается чести. Несчастный болван не подозревал, что графиню трясла лихорадка при приближении каждого вечера от страха, что наступит и ее черед». Конечно, это была непростая забывчивость со стороны государя. Он проявил исключительную деликатность, за которую я буду ему вечно благодарна. Конец примечания. Подробности, которые я сообщаю, возможно, кому-то покажутся ребяческими. Если я их выбрала из своего хаотичного дневника, который вела в ту пору, то лишь потому, что они характеризуют эпоху, в которую мы жили, и этот печальный эпизод из жизни при дворе. Да, малейший инцидент приобретал огромное значение, потому что было неизвестно, к чему он ведет и что из этого получится. С напряженным вниманием и натянутыми нервами смотрели мы в будущее, так как каждый час и каждая минута могли принести известие о катастрофе. 30 ноября, в день празднования святого Андрея, при дворе был дан большой обед. Моим соседом по столу был великий князь Алексей, и мы, воспользовавшись громкими звуками оркестра, заговорили о том, что в данный момент нас более всего занимало. Этот молодой человек, обыкновенно веселый и насмешливый, ни разу не улыбнулся. Он признался, что чувствует себя глубоко несчастным. Будучи неженатым, Он жил в Зимнем дворце и не мог, как его старшие братья, под благовидным предлогом избежать неудобного соседства, в котором оказывался. Он должен был неизменно быть при новой семье, дабы не заслужить недовольства отца.